Это не тот тип, который переменил веру. Тот, но это никак не влияет на поэтическую значимость его книг. Естественно. Вообще-то я атеист, — внезапно сказал Тюкден. Зайдем сюда. Они сообщили Альфреду о своем желании выпить пиво. Кстати, как у Блен? — воскликнул Роэль. У тебя нет от него новостей? Никаких. Думаю, и не будет. Он ведь уехал. Какая-то невероятная история. Что с ним произошло? Ничего, просто уехал, и все. Роэль посчитал ответ изящным. Что ты делаешь вечером? Поужинаем вместе? Меня ждут родители. Родители? Брось ты их на один-то вечер. Уже не маленький. Понимаешь, они вообще неплохие. Не хочу, чтобы они волновались. Так позвони им. У них нет телефона. Отправь им пневмописьмо. Где будем ужинать? Посмотрим. Хорошо, отправлю им пневмописьмо. Зайдем на почту на улице Д'Антона. Несколькими минутами раньше Роэль начал изучать старенького господина, сидевшего за соседним столиком. Вошли еще два стареньких господина и направились к первому. Роэль расслышал его имя. Это был никто иной, как Бренюир-старший. «Ого, пилюля!» — сказал Тюкден, который как раз узнал Толю. «Сматываемся!» — предложил Роэль, подзывая официанта. Они вышли, прежде чем старый преподаватель успел их заметить, но Роэлю хватило времени, чтобы узнать также третьего старика. Это был тот самый Мартен Мартен, к которому он ходил наниматься с секретарем. Но точно ли это он? Бренюир-старший назвал его другим именем. Старый дурак Бренюир, который рассердился на Роэля из-за несчастной бутылки коньяка. Перед книжным магазином Кресса он остановился. «Посмотрю новые книги, пока ты сходишь на почту». Тюкден решил про себя, что тоже их полистает, но когда отправил письмо, встретил Роэля в дверях почты. Роэль потащил его в сторону улицы Мселе Принц и там достал из-под полы плаща небольшую книжную стопку. Одну из книг он показал Тюкдену. Это был «Рожок игральных костей». «Это ты советовал мне прочесть?» «Это». «Что ты еще купил?» «Купил? Брось. За кого ты меня принимаешь?» «Ты их украл?» «Ну да». «Можешь покричать об этом на всю улицу». Тюкден промолчал. «Они там слепые?» — продолжал Роэль. «У Пикара повесили зеркала, так что брать стало гораздо труднее. У Кресса я что хочу, то и беру. Но у Пикара, естественно, куда интереснее». «Никогда не пробовал?» «Думаю, мне бы ловкости не хватило. Понимаешь, главное — все делать быстро. Сейчас зайду к себе, положу книгу». Роэль свернул на углу улицы Росина. «Мы не идем прямо?» «Нет. Ой, да. Забыл тебе сказать. Я теперь живу на улице кардинала Лемуана. Ты ведь жил на улице Гей-Люсака. Люблю, знаешь ли, перемены. И потом осточертели гостиницы. Теперь я снял меблированную комнату с кухней». «И пользуешься ты этой кухней?» «Естественно, без нее мне было бы не протянуть. Столовок с меня тоже хватит». Они пошли дальше, все так же болтая ни о чем и испытывая друг другу неодинаковые чувства. Поднялись по высоким ступеням старой темной лестницы, затем Роэль пинком распахнул приоткрытую дверь. На кровати сидела женщина и поднимала петли на чулке. «Сюз!» — так требовало называть себя это существо. «Это мой приятель». Роэль положил книги на стол. Тюкден стоял на пороге. Он был несколько удивлен. Сюз встала, поцеловала Роэля, затем взглянула на Тюкдена. «Вы смотрите на меня, как на июльский снег». Она громко рассмеялась, и они пожали друг другу руки. «Поскольку Тюкден вечером свободен, — начал Роэль. — Так вас зовут Тюкден?» — перебила Сюз. «Чудное имя». Она всегда так говорила. Ей было лень запоминать имена собственные. «Поскольку Тюкден вечером свободен, — снова начал Роэль, — обычно вы по вечерам заняты, месье?» — спросила Сюз, изображая хозяйку дома. Она вставила это месье в последний момент. «Ну вот, он сегодня свободен, так что...» «Вы тоже студент, месье? Черт, ты дашь мне договорить?» «Ладно, ладно, я поняла. Сегодня мы ужинаем не дома. Сейчас надену шляпку и идем. Надеюсь, мы выпьем аперитив». «А то», — сказал Роэль. Цюкденли стал рожок игральных костей, пытаясь найти стихотворение под названием «Фантомас». Когда нашел, показал Руэлю, который прочел и принялся просматривать книжку, издавая короткие восторженные возгласы. «Все, я готова», — сообщила Сюз. «Подожди», — сказал между тем Цюкден Руэлю. «Прочти еще вот это».